Вспомните о женщине в Амбуме 70-х годов. Альфа и Омега вскоре открывают магазинчики в Камеруне, Кот-д'Ивуаре и Заире. Когда французские власти потребуют продавать тонизирующие препараты только в аптеках, фирма обзаводится сначала лабораториями, затем и целым филиалом Интерсюд в Каннах для обработки и упаковки продукта, отныне импортируемого под видом сырья. Семья легко приспосабливается в жестокой реальности экономической битвы. И какой бы ни был год, постоянные и временные сотрудники предприятия продолжают из своих доходов питать миссионерскую деятельность и политические акции секты Церкви Единения. Кристиан Бернар. Одна из жемчужин мунистской транснациональной компании. Такова уж корейская традиция. Мун Сан Мен любит делать подарки своим гостям. Мужчины часто получают в дар часы. Прекрасные вещи, созданные парижским ювелиром, не столь знаменитым, как Кристиан Диор, но все же весьма ценимым в Соединенных Штатах Америки. Кристиан Бернар, так его зовут, открыл магазинчики в 8 штатах. Самые роскошные украшают большие улицы Сан-Франциско, Вашингтона, Чикаго, Филадельфии и, конечно, Нью-Йорка, где расположена американская дирекция фирмы. Облагодетельствованные таким образом лица обычно не ведают, что сверкающий у них на запястье презент не так уж дорого стоил преподобному отцу. Фирма Кристиан Бернар – одна из лучших в процветающей транснациональной компании мунистов. Как Альфа и Омега, она родилась во Франции благодаря изобретательности и самоотверженности двух молодых последователей Муна, создавших в 1971 году небольшую кустарную мастерскую для изготовления бижутерии. В отличие от Альфы и Омеги, движение единения не вмешивается в дела фирмы, которая на первых порах смахивала на мелкую халтуру студентов, желающих заработать в каникулы немного денег. Но вскоре успех начинания побуждает поставить вопрос о преобразовании заваленной заказами мастерской в рентабельное коммерческое предприятие. Один из двух основателей, Жан-Пьер Монрибо, принадлежит к числу самых первых членов французской церкви единения. Он убеждает своего совладельца Бернара Нгуена, разделяющего его идеи, создать акционерное общество на паях с другими членами церкви. В 1973 году в административный совет акционерного общества входят 5 мунистов, в том числе и многоуважаемая Хильдегард Майерхофер, супруга президента Анри Бланшара, одна из зачинательниц движения в Европе. За Бернаром Нгуеном остается техническая сторона дела. Его талант, помноженный на упорство вскоре нанятых служащих мунистов, дал великолепный результат. Менее чем за 10 лет акционерный капитал вырос со 110 тысяч до 2 миллионов 772 тысяч франков, а годовой доход от нескольких тысяч до 3,5 миллионов франков в 1981 году. Зародившись в грязной трехкомнатной квартирке в квартале Маре в Париже, предприятие начинает стремительно расширяться. Вначале открывается магазинчик на улице Гравье.